Февраль 1920 года. Село Спасское. Где-то на болотах. Командир партизанского отряда Михаил Венгеров влетел в дом, где расположился штаб. За столом в горнице сидел комиссар Хлыщев и карандашом корявым почерком что-то царапал на бумаге. Венгеров отдышался, скинул полушубок, меховую шапку и подсел к столу. «Что пишешь, товарищ комиссар?» — поинтересовался он. «Да вот пишу приказ контру здешнюю расстрелять», — спокойно ответил Хлыщев и снова принялся марать бумагу. «Вся эта контра, как ты говоришь, мои односельчане. Они меня с малолетства знают». «Скажи, зачем ты приказал арестовать Николая и Станиславовых Хлюстовских? Они за всю жизнь ничего плохого не сделали!» Комиссар оторвался от бумаги и цепким горящим взором вперился в Венгерова. «Удивляюсь я тебе, командир. Кабы не сражался с тобой плечом к плечу, то подумал бы, что ты с беляками снюхался. Николай Хлюстовский служил у Колчака». Мне уже доложили обо всем. А отец его богатей местный, так за это не расстреливают, — возмутился Венгеров. И еще как расстреливают. Я узнал, что Николай Хлюстовский с офицерами в Спасское приезжал, а затем офицеры и якобы колчаковский обоз куда-то ушли. Хлыщев многозначительно поглядел на Венгерова. Михаил насторожился. «Колчаковский обоз!» — Хлыщев кивнул. «Я обо всем доложил в Омск. Там думают, это часть украденного Колчаком золота, потому как советская власть не досчиталась 182 тонны золота, захваченного в Казани и вывезенного из Омского банка. Где оно?» «Понятное дело, что Колчак с союзниками не картошкой расплачивался. Он уж больно много потратил». «Да есть свидетели на станции Татарской, которые видели, как от станции уходил обоз?» Венгеров нервно сморгнул. «Да быть такого не может. Чего тут золоту делать? Может, беляки его еще куда-то увезли? В Сибири места много», — комиссар тяжело вздохнул. «А вот допросим с пристрастием твоих односельчан, и они все расскажут. Кстати, я это поручаю тебе». Венгеров замер. Отказаться? Значит, комиссар усомнится в его преданности революции, а согласится, предаст дружбу Хлюста, эти юные годы, когда они любили Дарью Мартынову. Венгеров нервно засопел. «Так точно, товарищ комиссар. Допрошу. И допрашивай с пристрастием, иначе пришлют комиссара Голикова. Знаешь такого?» «Слыхал. Говорят, не дай бог с ним встретиться», — Хлыщев усмехнулся. «Не дай бог?» «Это не те слова, командир. Голиков хуже лютого зверя. Он деревни с людьми сжигал». Николай и отец Хлюстовские были заперты в своем же сарае. Подле двери стоял часовой партизан. «Открывай!» — приказал Венгеров и вошел в сарай. Отец и сын сидели на табуретах, а друг против друга они бросили на вошедшего Михаила неприязненный взор. Тот же чувствовал себя неловко. Венгеров откашлялся. «Руководство в Омске считает, что вы знаете о колчаковском золоте». Николай и отец переглянулись, про себя решив, что настучал явно кто-то из односельчан. «Увы, шило в мешке не утаишь». «Ничего не знаем», — спокойно ответил Николай. Михаил взял старый колченогий табурет и подсел к Хлюстам. «Вам лучше мне все рассказать. Иначе будете иметь дело с Хлыщевым, а тот и пытками не брезгует. Подумай», — обратился он к Николаю, — «отец не выдержит». Станислав зыркнул на Венгерова. «А я тебе когда-то обувку дарил. Знал бы тогда, что пытками мне угрожать станешь, лучше б в помойную яму снес. Венгеров насупился. Значит, ничего не скажете про обоз? Нет, потому как не ведаем, о чем говоришь, — спокойно ответил Николай. Не сомневаюсь, что твой комиссар пустит нас в расход. Уж пятерых из нашего села порешил. Ни за что, говоря, даже батюшку Александра избил. Кому ты служишь, Миша? Венгеров озлобился. Советской власти служу. Она за справедливость. Какую? — уточнил Станислав. У того, кто всю жизнь работал, имущество забрать и бездельникам раздать? Это, по-твоему, справедливость? За что твой комиссар зажиточных односельчан пострелял? Венгеров нервно махнул рукой. Эх, не понимаете вы ничего. Золото позволит накормить голодных, построить новые заводы и фабрики. Станислав усмехнулся. И кому эти заводы и фабрики принадлежать станут? Народу. Клюстовский-старший тряхнул бородой. Дурак ты, Мишка. А когда это поймешь, поздно будет. Об одном прошу, мать и жену с детьми не тронь, — взмолился Николай. — Советская власть с детьми и бабами не воюет, — ответил Венгеров и ушел. Комиссар Хлыщев и его сподручные избивали Станислава и Николая Хлюстовских. Михаил Венгеров наблюдал за тем, как истязают его односельчан, но сделать ничего не мог. Станислав чуть не отдал Богу душу после первого же удара, нанесенного комиссаром. Сердце Венгерова обливалось кровью. «Будь ты проклят!» — прошептал Николай разбитыми губами в адрес Хлыщева. Тот приблизился к скорчившемуся на полу Николаю и ударил в живот ногой. «Не знает он ничего». «Неужели ты не видишь?» — вмешался Венгеров. Комиссар обтер штаны и окровавленные кулаки. «Это мы еще посмотрим. Бить буду, пока не заговорит». Сподручный комиссара окатил Николая холодной водой из ушата. Тот очнулся и застонал. Хлыщев возобновил допрос. «Что было в обозе, который в конце прошлого года останавливался около Спасского?» «Документы, оружие, провиант». Едва слышно в который раз, — ответил Николай, — Хлыщев махнул дюжему красноармейцу, и тот, приподняв Николая с пола, ударил его кулаком в лицо. — В последний раз тебя спрашиваю, что было в обозе? — Золото, — ответил сломленный Николай и с трудом взглянул на отца. Тот полусидел, полулежал, привалившись к стене, по его лицу струилась кровь. «Образумился. Давно бы так!» — ухмыльнулся Хлыщев. «И куда золото спрятали?» — продолжал он допрос. «На болотах». «Ну вот и лады!» — обрадовался комиссар и обратился к Венгерову, снаряжая отряд. «Завтра утром выходим, а этот...» — он жестом указал на избитого, окровавленного Николая. «Нас отведет». Николай, держа в руках длинный шест, на коротких охотничьих лыжах шел по глубокому снегу. За ним небольшая группа красных партизан под командованием Михаила Венгерова. Комиссар Хлыщев постоянно озирался по сторонам, отчего-то ощущая необъяснимую нервозность. Венгеров здешние места знал с детства. Он шел уверенно вслед за бывшим другом детства. В какой-то момент Михаил догнал его. Николай даже не оглянулся, он медленно передвигался, тело все болело от побоев. Неожиданно Николай сам задал вопрос. «Слышь, Венгеров, а отчего ты в Перми нас не выдал?» Михаил усмехнулся. «Ты мой друг детства и односельчанин. Да и не одобряю я комиссарских подходов. А жена Капеля, она ж баба, да еще с детьми. А коли твои краснозадые о том узнают?» С издевкой поинтересовался Николай, Венгеров стушевался. «Ладно, не дрейфь, своих не предаем. А тебе спасибо за Ольгу Сергеевну. Хорошая она баба. Николай, немного помолчав, добавил: «Хлыщев меня живьем не оставит. Ты уж позаботься о моих родичах». Венгеров тяжело вздохнул. «Позабочусь», — пообещал он. В этот момент приблизился комиссар. «Венгеров, он правильно нас ведет? Аль как Сусанин погубить хочет?» «Правильно», — нехотя отозвался командир. «Болото в этом направлении, но дальше я не сведущ». «Ты учти», — обратился к Николаю комиссар, — «коли мы не вернемся, мои товарищи все твое семейство порешат». Отряд шел еще примерно час. «А вот и болото», — произнес Николай и шестом указал перед собой. «Идти надо вслед вслед, иначе утопнем все. Зимой болота не замерзают». Неожиданно раздался протяжный свист. Хлыщев схватился за маузер. «Именем революции!» — взревел он, и пронзенный пулей прямо в лоб упал замертво, обогряя каплями горячей крови пушистый снег. Венгеров выхватил оружие. Бойцы тотчас залегли. «Предлагаю сдаться!» — послышался громкий голос. Николай тотчас узнал его, это кричал капитан Вишневский. «Вы окружены, сопротивление бесполезно!» «Прости, Николай», — произнес Венгеров, — «но сдаться я не могу, опомнись!» «У них кругом схроны», — пытался выразумить Николай. «Нет», — резко ответил Михаил и ринулся прочь от болота. Не успел он и шагу ступить, как пуля попала ему в ногу, Михаил упал. «Вот черт, как метко стреляют! Охотники, что ли?» Венгеров не ошибся. Стрелял один из офицеров. Он мог попасть белке в глаз со 100 шагов, чтобы не попортить шкурку. Видя такое дело, красные партизаны побросали оружие и сдались на милость белых офицеров. Плененные партизаны стояли перед капитаном Вишневским. «Расстрелять!» Отдал он короткий приказ. «А командира я допрошу лично». И тут Вишневский узнал Венгерова и смутился. Венгеров стоял перед капитаном Вишневским в небольшой, хорошо протопленной землянке. Алексей сидел на табурете, покуривая самокрутку. «Михаил Венгеров, значит...» Командир партизанского отряда, он неспешно пыхнул самокруткой. «Несмотря на ныне сложившуюся ситуацию, хочу поблагодарить вас. Тогда в Перми вы узнали Николая, но не выдали своим товарищам. Он мне уже позже об этом рассказал, когда произошло счастливое воссоединение семейства. Не сомневаюсь, вы в душе человек порядочный. А потому я спрашиваю, почему вы служите красным?» Михаил усмехнулся. «Я из бедняков. Всю жизнь моя мать горбатилась, ничего не заработала. Благо, что общество помогало. А советская власть обещает крестьянам землю, а рабочим фабрики», — спокойно ответил пленный. «Да-да, земля крестьянам, фабрики и рабочим, мир... трудовому народу, это я слыхал. Слова вашего Ленина». Алексей сильно затянулся самокруткой и закашлялся. Ядреный табак. «Самокрутку надо накурить, не в затяг», — пояснил многоопытный Михаил. «Чай не папироса». «Только земли вы не получите», — продолжил свою мысль Алексей. «А фабриками будут управлять избранные из числа большевиков. То, что сейчас происходит, — передел собственности. Только большевики прикрываются красивыми словами, и потому народ за ними идет. Разруха экономики, болезни, людские потери — все скажется. Жить будете еще хуже, чем прежде», — уверенно произнес он, докуривая самокрутку. «Я вам не верю. Вы жили в богатстве и достатке, а мне терять нечего». «Отчего же?» — искренне удивился капитан, вскинув аристократические брови. «К каждому человеку есть что терять — жизнь. Ну, вы можете расстрелять меня, но ваши дни сочтены. По всему Транссибу ищут пропавшее золото из эшелона Колчака, мне Хлыщев сказал. Пришлют карательный отряд, село спалят, даже староверов не пощадят. Слыхали про комиссара Голикова? Алексей отрицательно мотнул головой, а Венгеров тем временем продолжил. Молодой да ранний, он со своим отрядом выполняет специальные задания ЧК. Говорят, для Голикова нет ничего святого. Вишневский задумался над словами пленного. Прежде всего над тем, как обезопасить спрятанное золото и село староверов. «Я предлагаю вам», — после некоторой паузы продолжил Вишневский, — «перейти на нашу сторону». «Нет», — не задумываясь, ответил Михаил. На рассвете его расстреляли.